Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью хочу предложить вашему вниманию, как и обещал я это сделать в предыдущих своих беседах, беседу о том, как живут наши умершие, их союз с живыми людьми, их блаженство и муки. Поскольку эта тема обширная, то наши беседы займут несколько часов. Первая наша беседа будет записана на кассете под номером 123. Предлагаемая вам беседа, дорогие слушатели, была составлена игуменом Антонием и в четвертый раз была издана нашей обителью в 1908 году. Предисловие. Во всех словесех твоих помни последнее твое, и вовеки не согрешиши. Сирах, 7 глава, 39 стих. Благочестивые слушатели, обратите внимание на эти слова премудрого. В них нам преподается совет постоянно не только во всех делах, но и во всех словесах наших помнить последнее наше, для того, чтобы не грешить. Но как мало из нас помнят эти последние. Большинство вспоминает об этом уже тогда, когда наступят эти самые последние. Всю же предыдущую жизнь, иногда и не короткую, они посвящают суетам мира сего. Врачи, пользующие больных, условием выздоровления их ставят исполнение их предписаний. Они прописывают больному известные лекарства, назначают известную диету, от употребления и исполнения которых и зависит их телесное здравие. Вот и премудрый Сирах, как опытный врач наш душевный, предписывает условия нам больным грехом и его последствиями. Да, все мы больны грехами, души и тела наши подтачивает страшная язва грехов. Апостол Павел в своем послании к римлянам говорит: «Обродцы греха – смерть, единым человеком грех в мир в ниде, и грехом – смерть, и так по смерти во вся человеци в ниде». Римлянам послание, 6 глава, 23, 5, 12 стихи. Таким образом, грех является причиной смерти, не только телесной, но и духовной, то есть такой, когда душа, совершенно погруженная в грехах, теряет образ и подобие Божие, и таким образом как бы умирает для вечного блаженства, предназначенного ей Богом Создателем. Во избежание греховной, порочной жизни и, таким образом, духовной смерти, премудрый Сирах и советует нам помнить последнее наше. Вот об этих-то последних я, с Божьей помощью, и вознамерился побеседовать с вами, благочестивые слушатели, так как ничто так не располагает человека, по заключению премудрого, к святой и добродетельной жизни, как размышление о последних, под именем которых должно разуметь. Первое. Смерть телесную, как предел жизни человеческой. Второе. Загробную жизнь нашей бессмертной души до всеобщего суда. Третье. Всеобщее наше воскресение. И четвертое. Это второе и славное пришествие Господа нашего Иисуса Христа и всеобщий страшный суд с его последствиями. Итак, отдел первый. Смерть телесная, как предел жизни человеческой. Причина смерти телесной. Когда не было греха в мире, не было и смерти. Не было, казалось, и нужды думать о смерти. Однако же сам Бог заповедовал невинному первенцу, то есть Адаму, помышлять о смерти. Лишь только он ввел его в рай сладости, как сказал: «Плодов древа познания добра и зла не ешь, ибо в день, в который ты вкусишь их, смерти умрешь». Итак, почему же и самому невинному, бессмертному, нужно было напоминание о смерти? Почему и тот, кто еще не имел в душе своей ни одного греховного помысла, должен был иметь в виду угрозу тления? Это, конечно, потому, что человек, как тварь, может и должен иметь нужду в страхе, потому что страх смерти может иметь свое доброе действие там, где не успевает любовь или обещание жизни. Хорошо было бы, если бы человек мог слушаться Господа своего по побуждению любви, если бы он мог всегда свободно и легко исполнять заповеди Бога своего. Но свобода заключает в себе возможность колебаний и падения, поэтому свобода имеет нужду в подкреплении сильным, которое могло бы остановить колебания и удержать от наклонности ко злу, и таковое есть страх смерти. Однако, прежде чем говорить о страхе смерти, скажем, что такое самая смерть. Священное Писание дает нам точное определение смерти словами: «И возвратится перст в землю, як уже бе, и дух возвратится к Богу, и же даде его». Екклесиаст, 13 глава, 7 стих. Значит, смерть есть разлучение души от тела. Когда душа расстанется с телом, тогда мы человека называем мертвым. Одно тело без души не составляет полного человека, оно труп, а не человек. Точно так и душа без тела есть дух, а не человек. Тело человека само по себе без души мертво. Без нее оно подвергается разложению, тлению и, таким образом, лишается жизни и деятельности. Святый Иоанн Златоуст говорит о смерти тела следующее. «Тело наше подобно глиняному сосуду, как глиняный сосуд через жар окреп, так и тело наше через теплоту души утверждается. Как глиняный сосуд, упавший, разбивается на мелкие части, так и тело наше, смертью не спадшее, разрушается на мелкие части. Кости отдельно, как твердые части, мягкие отдельно», — говорит Иоанн Златоуст. Время от разлучения души с телом до второго пришествия Христова на землю в Священном Писании называется «сенью смертную». Псалом 22, 4 стих. «По вступлении в сень смертную тело человека будет пребывать в земле до гласа последней трубы архангельской и уподобляется зерну, брошенному в землю для ожидания будущих плодов. Семя или зерно, если сгниет, то есть умрет, а мног плод принесет». Что такое смерть и неизбежность «я»? Смерть тела есть как бы естественный временный сон, способствующий обновлению сил душевных и телесных. Это есть как бы погребение семени в землю, которое должно истлеть, чтобы возрастить в себе корень новой жизни, чтобы произвести из себя зеленеющее растение с цветами и плодами в вечности. «Видя умирающего, не на то смотри, что он сомкнул глаза и лежит безгласен, но на то, как он воскреснет и получит неизъяснимую, изумительную и дивную славу. От настоящего видения возведи помыслы к надежде будущего. Умерший гниет, тлеет и превращается в перст и прах. Что же из этого? Надо радоваться, ибо тот, кто хочет перестроить развалившийся ветхий дом, наперед выводит из него живущих, потом разрушает его и снова воздвигает его в лучшем виде. Выведенные не скорбят об этом, а еще и радуются, ибо обращают внимание не на видимое разрушение, но воображают будущее, хотя еще и невидимые здания. Тоже и Бог творит. Он, разрушая наше тело, сперва изводит из него душу, в нем живущую, как бы из некоего дома, дабы потом, воздвигнув его в лучшем виде, снова ввести в него душу с большей славою. Святый Иоанн Златоуст говорит: «Если у кого статуя испортилась от ржавчины или от времени, и многие части у нее отвалились, то владелец разбивает ее, бросает в горнило и тщательно ее переплавляет и делает лучшую. И как разрушенная статуя не есть уничтожение, но возобновление, так и смерть наших тел не есть уничтожение, но обновление их. Итак, тело наше, как бы в горниле, разлагается и тлеет, и после будет возобновлено. Ваятель, бросив статую медную, и из горна понимает ее такую же медную, а земля, приняв тело тленное и смертное, возвращает его нетленным и бессмертным, как бы золотым». Это слова Иоанна Златоуста. При погребении пречистого тела Иисуса Христа в землю мы видим образ человеческого естества, истощенного в страданиях, но созерцаем и силу божества, человечества себе возрождающего. Поражаемся печальным видом смерти, но утешаемся победой над смертью. В этой же самой смерти совершаем погребение тела умершего, но, несомненно, ожидаем и славного восстания его. Итак, после искупительной смерти Сына Божия, хотя смерть по немощам и законам нашего естества еще действует в мире, смерть неизбежна, но только до общего времени славного воскресения. Каждый истинно верующий во Христа и умерший во Христе пройдет через сень смерти не иначе, как путем смерти победителя, с большой буквы, то есть Христа, уже прошедшего и озарившего эту сень смертную светом своего божества. Итак, смерть есть удел каждого человека, удел неизбежный, «Я не минет никто, ибо, как говорит пророк Давид, кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти?» Псалом 88. Тому же получает и святый апостол Павел, говоря: «Лежит человеком единый, умрете, потом же суд». Послание к Евреям, 9 глава, 27 стих. Однако ничего нет неизвестней, как день или час смерти. «Не разумеет человек времени своего», говорит Священное Писание. Всеобщность смерти. Всем известно, что умрем, но когда, не знаем. А так как смерть не разбирает и не назначает времени, не считает, сколько лет прожил человек, не ждет старости, не щадит и юности, не обращает внимания на то, приготовил ли себя человек для будущей жизни или нет, пожинает всех. Она подобна земледельцу, вышедшему с косою на луг, который не смотрит и не разбирает цветов от травы, а косит подряд все, будет ли то трава старая или едва распустившиеся цветки, и затем все скошенное вместе сушит и собирает в стога или устроены для того помещения. Так и смерть не щадит никого, ни молодых, ни старых, ни юношей, ни дряхлых, ни только начинающих жить, ни много лет проживших, ни сильных, ни немощных. Умещает одинаково как повитых пеленами, так и украшенных сединами, и всех без разбора полагает, как сено стога, в гробы или в гробы. Почему и пророк Давид говорит: «Человек, яко трава, дни его, яко цвет сельный, так отцветет, яко дух противнем, и не будет, и не познает тому места своего». Псалом 102. Из Священного Писания нам известно, что прародители наши, Адам и Ева, от которых произошел весь род человеческий, сотворены были бессмертными. «И сотвори Бог человека по образу Божию, сотвори его мужа и жену, сотвори их». Читаем мы в книге Бытия, 1 глава, 27 стих. «И вдуну в лице его дыхание жизни, и вбрис человек в душу живу». Книга Бытия, 2 глава, 7 стих. Откуда же и когда явилась смерть? Тоже Священное Писание получает, что она есть последствия греха. Грехом смерть в книге «В мир», говорит апостол Павел, и получила свое название от самого Бога, а в то время, когда я еще и не была, так как Господь Бог, заповедуя прародителям нашим Адаму и Еве не вкушать плодов от древа познания добра и зла, сказал: «Вон же аще день снести от него, смерти умрете». Бытия, 2 глава, 17 стих. Из вышесказанного ясно видно, что смерть есть определенная по непреложному суду Божию следствие греха, распространившееся через прародителей на весь род человеческий, так как суд Божий, высказанный прародителем: «Смерти умрете, земля иси и в землю отыдеши», относится и каждому человеку, как потомку первых людей, почему и апостол Павел говорит: «Лежит человеком, единую умрете». Дьявол в образе змея, причая прародителей к преступлению заповеди Божией, говорил: «Не смертью умрете, но будете яко Бози». 3 глава, 4-5 стихи. Они, поверившие ему, вкусили запрещенного плода, но только они получили божества, были изгнаны из рая сладости и подпали под казнь смертную, и не только сами они, но и их дети, и весь род человеческий. бывшие до грехопадения как боги бессмертными, бесстрастными и безболезненными, тотчас после падения потеряли божество и безсмертие, и смерть приняла над ними, а через них и над всеми, свое господство. Почему и пророк Давид говорит: «Азрех, Бози езде и сыны Вышнего вси, вы же, як у человецы, умираете». Псалом 81. Неизвестность времени, когда придет смерть. Обо всем, что может с нами случиться в жизни, мы только предполагаем. Что же касается смерти, то мы в ней уверены. И это видно особенно из того, что как только родится младенец в свет, так родители его уже начинают думать, что они его воспитают. И он доживет до старости, и, может быть, будет здоров, богат, честен, силен, славен, разумен. И все это, как сказано выше, только предполагают. Ну, спросите их, умрет ли когда их младенец, то прямо ответят, что умрет. Но когда? Рано или поздно, в юности или старости, днем или ночью, скажут, не знаем. Точно так же не может ни один человек сказать, что он доживет до вечера или до утра следующего дня. Потому что многие, ложась спать здоровыми, на утро оказывались мертвыми. И многие, ставшие утром здоровыми, не доживали до вечера. Балтасар, царь халдейский, Перуя, с царедворцами и друзьями своими далеко за полночь, был здоров и весел, и вовсе не думал о смерти. Ну вот, в самый разгар пира невидимая рука пишет ему на стене смертный приговор: «Мене фекел фарес». И Балтасар в ту же ночь был убит. Что мы читаем у пророка Даниила в главе 5. Или Аллаферн, вождь ассирийских воинств, подступивший к городу Ветилуи и Перуя в Иудифе, рассчитывал к утру разгромить город, но вместо того был обезглавлен сам, что читаем в книге Иудиф. Также и евангельский богач, когда у него умножились нивы, говорил: «Разорю житницы моя и больше созижду, и реку души моей душе, и мыши много блага, лежащая на лето много. Почивай, яшь, пей, веселися». И че же ему Бог: «Безумие, всю ночь душу твою истяжут от тебе, а я же уготовилась их кому будут». Лука, 12 глава, 18-28 стихи. Думал ли этот сластолюбец, что смерть поснит его в эту ночь? Нет, он рассчитывал жить еще долго, и притом жить роскошно и весело, и все дары Божии употребить только для себя. Итак, несомненно, что все люди смертны и потому должны умереть. Истина эта подтверждается ежедневно и ежечасно и не требует никаких доказательств. Ибо как невозможно человеку явиться в мир иначе, как через рождение от матери, так невозможно и то, чтобы живущий в мире когда-либо не умер. «Кто есть человек?» — восклицает пророк Давид, — «и же поживет и не узрит смерти». Псалом 88. А потому, не зная ни времени, ни места, где нас ожидает смерть, нужно быть постоянно готовыми встретить ее не с трепетным страхом, а готовыми к будущей загробной жизни. Ибо мы знаем также, что души наши и после смерти тела будут жить вечно, и что смерть есть только переход от жизни временной к жизни вечной, в которой мы получим награду или наказание за жизнь земную. Предсказания некоторым благочестивым людям о их смертном часе. Далее, говоря о том, что смерть есть удел всех людей, и что час он и неизвестен, нужно сказать, что за благочестие на земле, за святую жизнь по руководству Святой Православной Церкви, некоторым благочестивым людям за несколько лет, месяцев и дней предсказано было о времени их часа смертного. Первое. Так, святому священномученику Клименту, епископу Анкирскому, Господь открыл, что он 20 лет будет страдать, и через эти 20 лет мученически скончается. Память 23 января. Второе. Святой Василисе было предсказано, что за полгода до ее смерти вперед предопошлются девы ее монастыря. В течение полугода все девы монастыря действительно умерли. Пред смертью святой Василисы все, прежде я умершие девы, в сонном видении явились в светлых царских одеждах и сказали ей: «Мы ждем тебя, о, мать наша, да вместе с Тобою вкупе поклонимся Господу и Царю нашему. Гряди и передай нас Христу, которому Ты уневестила нас». Памятник 8 января. 3. Святому Стефану, епископу Пермскому, было предсказано о дне смерти за 3 месяца. Апреля 5 числа. Память его. 4. Преподобному Макарию Египетскому предстали 2 мужа, Антоний пустынник и Пахомий, и сказали ему: «Христос послал нас благовестить тебе радостное твое скончание. От настоящего дня, в 9-й день, ты отыдешь пресносущный живот, и мы в тот день придем к тебе и с радостью поймем тебя с собою в Владычному престолу вместе с нами предстать, насладиться бессмертной пищей. Ты подавши мир тебе, от очей его скрылись, сделались невидимы». Настал 9-й день. Преподобному отцу предстал херувим со множеством ангелов и говорит ему: «Встань, подражателю Господень, пойдем с нами в вечную жизнь. Возведи окрест очи твои и смотри, сколько послано тебе бесплотных ликов и святых от Вседержителя, чтобы к нему привести тебя. Вишь собор апостолов, сон пророков, множество мучеников, лик святителей, полк постников и собраний преподобных и праведных. Преподашь мне твою душу, которую от Бога повелено мне хранить, в твоем теле живущую, разъединившуюся от плотских союзов. Как великое богатство восприму ее честно и прошедшие противные силы представлю Божественному Владычному престолу. Веселитесь со всеми святыми сущими от Бога». Память 19 января. 5. Преподобный Евтимий сказал братьям: «В субботу полуночь отлучусь от вас, а ученик мой Димитриан в 7-й день со мной умрет». При этом наставлял братью так: «Как соль нужна для хлеба, так и смирение и любовь для добродетели. В чистоте нужно хранить душу и тело, ходить в храм Божий для общественной молитвы». Он перед смертью 3 дня был безвыходно в церкви и в ночь в субботнюю скончался. После его смерти ученик его пребыл неотлучно при гробе 6 дней и ночей. В 7-й день явился ему преподобный Ефимий ночью, светлым лицом, радостен, и говорит ему: «Гляди к уготованному тебе покою, умолен Бог Владыка Христос, да со мною будешь». Димитриан пришел в церковь, рассказал братьям, и при них же скончался и был погребен при гробе отца своего преподобного Ефимия. Память 20 января. 6. Преподобному Иоанну Кушнику было предсказано так о времени часа смертного: «Радуйся, Иоанне, уподобивайся возлюбленному ученику моему Иоанну девственнику, что оставил все и в детстве чистом последовал мне, и уже совершилось течение твое, и приспел конец многим болезням твоим. Через 3 дня ты придешь ко мне», то есть к Богу, «и в покоях преподобных водворившись». Житие 15 января. О необходимости приготовления к смерти. Если же по особому милостивному промыслу Божию не всем нам открыт смертный час, то мы тем более должны заботиться и молиться о том, чтобы кончина наша была безболезненна и мирна, и чтобы во всякое время всегда готовы были предстать и дать добрый ответ на страшном судище Христовом за жизнь, проведенную нами на земле. А для этого нам нужно непрестанно вспоминать о смертном часе. «Помни последняя твоя, — говорит премудрый, — и вовеки не согрешишь, и в случае грехопадений скорее исповедоваться пред своим духовным отцом, не откладывая покаяние день на день, как это делается по нашему нерадению и беспечности. Еще успеем покаяться, когда придет старость, но так говорят только ленивые и неразумные, ибо если нам неизвестно и того, доживем ли мы до завтра, то как отлагать свое исправление и приготовление к смерти до старости? Кто нам сказал, что мы долговечные? Кроме того, разве не часто нам приходится видеть молодых людей, одержимых тяжкими болезнями, которым не до сокрушения о грехах, так как у страждущего душа бывает занята ужасом самой смерти? какое обращение к Господу, какое раскаяние в прошлом может быть тогда, когда страдания тела, терзаемого смертью, или оставят человека вовсе без сознания, или при слабом сознании, без всякого мужества и силы? Нет. Готовиться к смерти нужно ранее. Тогда лучше будем мы разумляться и мыслью о смерти, и больше соберем плодов для вечности. Тогда-то мы будем располагать жизнь свою так, что нам никогда не будет страшно прийти в вечность. При каждой встрече с искушением, сильным, пред грозным взором смерти, будут погасать в нас порочные страсти, а чистый пламя любви к Господу будет гореть в нас, не угасая. Во всех словесах твоих поминай последнее твое и вовеки не согрешивши, сказал премудрый Сирах. О мужественной христианской встрече смерти. Итак, мы видим, что христианский страх смерти не может помешать нам благоугодно проводить жизнь. Напротив, страх этот не стесняет нас, а раскрывает душу нашу для подвигов великих, не приводит ее в смятение, не производит в ней беспорядка, а вводит порядок и гонит то смятение, какое вводят грехи в нашу душу. Истинный христианин встречает смерть не как грозное страшилище, но как вестника мира. Смерть приходит к нему не для того, чтобы разлучить его с Иисусом Христом, который исполнил за нас правду закона, но для того, чтобы соединить с ним. Если же не так представляют себе смерть, это значит, что не знают другой жизни, кроме земной, других благ, кроме благ временных, другого Бога, кроме богов века сего. В таком случае несчастна та душа, которую не хотят пробуждать страхом смерти от ясна. Несчастны те люди, которые заботятся о том, как бы не дошла до ушей их весть о смерти. Это значит то же, что у утопающего в волнах отнимают доску, на которой он мог бы спастись. Чем более смерть будет устрашать нас, тем скорее исчезать будут обоняния греха, тем более мы будем дорожить талантами, врученными нам от Бога. Правда, никто из нас не говорит себе, что не увидит смерти, однако же немногие ли так живут, как будто вовсе не думают умереть. Всем известен приговор правды вечной «Земля иси, и в землю отыдеши». Наши знакомые, наши друзья в глазах наших исполняют его на себе. Однако же, не так ли мы ведем себя, что до нас этот приговор как будто не касается? Мы провожаем других на тот свет, а готовим ли себя в тот же путь? Напротив, мысль о смерти не так ли близка душе нашей, как гость постылый, которого и холодно принимаем мы, избываем с рук как можно скорее? Не так ли редко западает она в душу нашу, как холодно принятый знакомец посещает угрюмого знакомца? Если так, то нечем удивиться, что так мало живем мы для добра. Примеры встречи смерти с святыми и благочестивыми людьми. Как на примеры достойного приготовления себя к смерти благочестивыми людьми укажем на кончину преподобного Марка и преподобной Афанасии. Первое. Перед смертью к преподобному Марку пришел преподобный Серапион. Преподобный Марк встретил Серапиона с сердечной радостью и сказал ему: «Бог послал мне тебя, чтобы ты святыми руками приготовил к погребению мое смиренное тело». Через час времени сказал: «Братец Серапионе, прибуди ночь сию без сна ради моего разлучения». Оба встали на молитву. По окончании молитвы Марк сказал Серапиону: «Тело мое, по отшествии моем, положи в пещере сей с миром Христовым, двери пещеры загради камнями, иди в свое место, а здесь не буди». Серапион просил его взять с собою, но он сказал ему: «Тебе не здесь следует умереть, но в своем месте». Еще присовокупил: «Велик сей день, он мне лучше всех дней живота моего, потому что сегодня разлучается душа моя от страданий плотских и идет успокоиться в обители небесной. Сегодня тело мое почиет от многих трудов и болезней, сегодня примет меня свет покоя моего». При этих словах вертеп наполнился света, светлее солнца, в воздухе носился аромат. Преподобный Марк взял Серапиона за руку и сказал ему: «Пусть мое мертвое тело, где я трудилась, по временной всей жизни, там прибудет до всеобщего воскресения. Здесь мой дом, болезням, трудам и нуждам. Ты, Господи, разлучи душу мою от тела, потому что ради Тебя я претерпевал голод, жажду, наготу, мороз, зной и всякую тесноту. Сам, Владыко, одей меня одежду и славы, и в страшный день пришествия Твоего. Почите же очи и ноги мои, потрудившиеся во всеночном стоянии. Отхожу от временной жизни. Всем же остающимся желаю спастись. Спасайтесь все Бога ради. По наставлении, целовав Серапиона, сказал ему: «Спасайся и ты, Серапионе. Заклинаю тебя Богом, ничего не бери от смиренного моего тела». Когда Серапион заплакал, с неба был голос: «Принесите мне сосуд избранный от пустыни, принесите мне делателя правды, совершенного христианина и верного раба. Гряди, Марк, гряди, почи во свете радости и духовной жизни». Марк сказал Серапиону: «Преклоним колено, братья». Тогда был голос архангельский Марку: «Простри руки твои». Этот голос слышал Серапион. Серапион тотчас встал и увидел душу святого от союзов плотских, уже разрешившуюся, и руками ангельскими, белосветлую одеждою покрываемую и на небо возносимую. Память 5 апреля. Второе. Преподобная Афанасия, получив извещение о времени часа смертного за 12 дней, не пила и не ела, а присутствующим сестрам говорила: «Пойте и хвалите Бога всегда». Когда наступил 12-й день, она не докончила чтение псалтирии и сказала: «Помогите мне, изнемогший, идите в церковь и докончите чтение псалтирии, я не могу кончить, сила моя изнемогла». Они, плача, спросили ее, до которого псалма она читала. Она ответила: 19-й в устах имею и более не могу». Сестры ушли в церковь и окончили чтение псалтирии. Оставшиеся же сестры, Марина и Евпраксия, заплакали. Она обняла их, поцеловала и сказала им: «Сегодня разлучимся, а в будущем веке увидимся». Лицо ее просветилось, как солнце. Она сказала: «День праздника не оставляйте по службе. Церковный пение пусть будет благочинно. Сиротам, нищим и вдовам сотворите учреждение по силам. По божественной литургии передайте мое убогое тело земле». Посем закрыла уста, очи смежила и почила о Господе, уснувши общим сном смерти. Скончалась в навечерии 14 августа. Утешительна повесть о смерти праведников, поучительно и душеспасительно сказание о том, с каким сокрушением и смирением сердца они приуготовлялись к ней, с каким святым страхом они встречали ее и как Господь Бог прославлял кончину их. Так, когда настало время умирать великому Сесою, просветилось лицо его, и он сказал сидевшим у него отцам: «Вот пришел Авва Антоний». Помолчав несколько, сказал: «Вот лик пророческий пришел». Потом просветился более и сказал: «Вот пришел лик апостольский». И опять сугубо просветилось лице его. Он начал с кем-то беседовать. Старцы упрашивали его сказать, с кем он беседует. Он отвечал: «Ангелы пришли взять меня, но я умоляю их, чтобы они оставили меня на короткое время для покаяния». Старцы сказали ему: «Отец, ты не нуждаешься в покаянии». Он отвечал им: «Поистине не знаю о себе, положил ли я начало покаянию». А все знали, что он совершен. Так говорил и чувствовал истинный христианин, несмотря на то, что во время жизни своей он воскрешал мертвых единым словом и был исполнен даров Святого Духа. И еще более засияло лицо его, засияло, как солнце. Все убоялись. Он сказал им: «Смотрите, Господь пришел и изрек: принесите мне избранный сосуд из пустыни». С этими словами он испустил дух. Блеснула молния, и храмина исполнилось благоухание. Так окончил земное течение один из великих угодников Божиих. Третье. В журнале «Странник» в статье «Дивная христианская кончина отрока города Твери» отцом диаконом Николаем Орловым рассказан следующий случай. В сентябре 1860 года были тяжело больны дети тверского мещанина Сергия Блинова от скарлатины. 15 числа умер от этого маленький сын его Арсений, 1 года. Потом через неделю умерла дочь Мария, 3 лет. Наконец, дня через 3, 25 сентября, стал умирать и 12-летний сын его Николай. Нужно заметить, что этот сын был старший в семействе и очень полезный помощник отцу в его торговых занятиях. А главное, с быстрым умом и неполитан. Он соединял доброту сердца, искреннюю любовь и нежность к родителям, сестрам и братьям. И непонятно привлекательную сладкоречивость и почтительность в обращении со всеми посторонними, особенно старшими по возрасту. За это особенно любили его все, и родители, и родные, и знакомые. Очень горько было отцу и матери видеть своего дорогого сына при последних минутах жизни, но они, сколько возможно, скрывали от умирающего горькие свои слезы и усердно молили Господа за его жизнь. По его желанию поскорее исповедоваться и приобщиться святых христовых тайн призван был священник. При его приходе больной встал с постели и, стоя на ногах, со всем чистосердечием и умилением исповедался и потом внимательно слушал краткие молитвы перед святым приобщением и усердно молился. Когда священник велел ему повторять за собой «Верую, Господи, исповедую, яко ты есть воистину Христос, Сын Бога Живаго», и так далее, и «Вечери Твои тайные дни с Сыне Божий причастниками прими», и так далее, тогда больной, осенив себя крестным знамением и воодушевившись, произнес эти молитвы с таким жаром любви и веры в Сына Божия Иисуса Христа, с таким сильным желанием вечной жизни и единения с Богом, что удивил священника. По принятии святых тайн он с глубоким чувством благодарности обратился к иконе Спасителя и сказал: «Слава тебе, Боже!» После благодарственной молитвы причастный священник пожелал ему здоровья души и тела и сказал: «Многие больные, принимающие святые тайны с верой, скоро выздоравливают от своей болезни, и ты теперь по своей вере получишь здоровье. Дай Бог тебе выздороветь, тебе надобно жить, ты еще молод». Но юный избранник Божий, поблагодарив духовного отца за пожелание, сказал ему: «Нет, батюшка, я уж не буду жить в здешнем мире, я умру, непременно умру». Священник: «Как же ты говоришь «умру»? Почему тебе знать это? Только один Бог знает это и определяет каждому время жизни и смерти». Отрок: «Так, батюшка, да я от Бога-то и узнал, что я умру. Он зовет меня к себе, и я пойду к нему». После этого священник, заметив в нем слабость сил, оставил его в покое, простился с ним и его родителями, а больной лег в свою постель. Это было в 6:30 вечера. Не прошло потом и получаса, как отрок, лежа на своей постели, с какой-то поспешностью и старанием стал тихо читать молитвы, какие знал Спасителю, Богоматери и святым угодникам, и, осеняя себя крестным знамением, начал постепенно ослабевать и, мало-помалу, забываясь, перестал дышать, остановил глаза и скончался. Родители умершего, до сего времени едва-едва могшие удерживаться от громкого плача, дали теперь полную свободу своим слезам и рыданиям. То отец, то мать, то сестра матери, брат и другие бывшие тут родственники друг перед другом громко высказывали жалобы о потере навсегда дорогого, ненаглядного сына и племянника. А тот, кого оплакивали, лежал бездыханным и бесчувственным к плачущим и рыдающим. В этих рыданиях прошло около часа. Наконец, мать несколько успокоилась и стала смотреть со вниманием на черты лица умершего сына, как бы желая при последней разлуке с ним напечатлеть эти черты в своем сердце. Отец же вышел в другую комнату посмотреть на других двух больных детей своих, чтобы дать им нужное лекарство по совету врача. Остановивши глаза свои на бездыханном сыне, мать вдруг заметила, как будто какое-то легкое колебание груди его. Принимая это за обман зрения от слез и мерцания свечей и лампадок перед иконами, она продолжала внимательно смотреть на него. Но опять грудь покойника колеблется и движется едва заметно. Тут она пошла к мужу и тихо сказала ему об этом. Оба, притаив дыхание, внимательно стали следить за останками жизни сына. Еще полминуты, и настоящий вздох вышел из груди его и показал, что отрок жив. Спустя несколько секунд он уже открыл тихо глаза свои. Не желая беспокоить его своим расстроенным видом, они заметно отошли потихоньку и несколько в сторону от него. Но он стал искать их глазами и потом, с усилием поднявшись, сел на постели и, увидевши отца, сказал ему: «Батюшка, подойдите ко мне ближе, мне нужно сказать вам несколько слов». Когда отец подошел к нему, отрок сказал ему: «Я воротился сюда, чтобы с вами проститься. Я видел Машу и Арсеньку, и Сашу, сестру семилетнюю, умершую 10 лет назад, и отца моего крестного, умершего 12 лет назад, и говорил со всеми ними. Вы думаете, что они умерли? Нет, они все живы, и как прекрасно место, где они живут. Какой у них там свет блестящий, яркие прекрасные цветы и деревья, а звезды какие большие. Что наш дом? Втрое больше дома каждая звезда там, и какое от них радостное сияние. Вот я и увидел там сестрицы, братца и крестного. И когда подошел к ним, крестный сказал мне: «Здравствуй, Николя, зачем ты здесь?» «Побывать к вам пришел, увидеться с вами», — отвечал я. «Хорошо», — промолвил он, — «побудь здесь и погуляй с сестрами и братом, а не то совсем оставайся у нас». «Останься с нами», — сказали мне сестры и брат. «Видишь, как тут хорошо». «И правду, я останусь с вами», — прибавил я. «У вас так прекрасно». В это время сестра Маша взяла меня за руку и сказала: «Ах, как хорошо! И Николя с нами остается». И радостно повела меня по цветистому лугу мимо высоких зеленых прекрасных деревьев, каких я нигде никогда не видал. С нами вместе шли и Арсенька, и Саша. Прогуливаясь с ними, вдруг я вспомнил об вас, батюшка и маменька, и сказал: «Ах, я ведь не простился с отцом и матерью. Погодите, я пойду к ним и прошу у них благословения жить здесь с вами. Я как раз ворочусь к вам опять». «Поступай, простись», — сказали они, — «только скорее опять приходи к нам, мы ждем тебя». «Вот я и пришел к вам, мои любезные родители, проститься с вами и попросить вашего родительского благословения жить мне вместе с сестрицами и братцем. Отпустите меня, батюшка и маменька, и благословите». В продолжение этого рассказа отец, мать и родные слушали его со вниманием, и когда он кончил, отец подумал сам в себе: «Не вреду ли горячки?» — говорил он, — «все такое». И, чтобы узнать это, спросил его: «Николя, да знаешь ли ты, кто я?» Он взглянул на отца, слегка улыбнулся и сказал: «Неужели я вас-то, батюшка, не знаю? Вы Сергей Павлович Блинов, мой батюшка». Отец указал на мать его и сказал: «А это кто?» «Это моя маменька Александра Михайловна Блинова», — сказал он. После всего поименовал и прочих бывших тут родных своих. Потом отец сказал потихоньку жене, чтобы она велела сыну опять рассказать, что он видел и где был. Она так и сделала, и сын повторил ей свои слова и рассказал, к удивлению всех, точно так же, как сначала и отцу. Наконец он сказал: «Да неужели вы, батюшка, не верите мне? Ведь я в полном уме и в памяти, и в сознании. Если так вы сомневаетесь, то вот вам знак моей правды. Через день придет в ваш дом Ксения, дочь прежней нашей прислужницы, которую вы много лет не видали. Она спросит о здоровье вашем и детей и удивится, что у вас все дети больны и трое уже умерли, о чем ничего не знала и не слыхала». Эта женщина действительно пришла в их дом в день погребения сына и удивилась, что уже трое умерли. «Вот тогда вы поверите всему, что я говорил вам. А теперь прошу, умоляю вас, мои родители, не держите меня здесь, отпустите меня скорее с благословением». Уверившись, наконец, в истине слов сына, отец со всей силой родительской любви стал уговаривать его остаться, чтобы по-прежнему быть умным и полезным помощником ему во всех его делах и занятиях. Но отрок на это сказал отцу: «Батюшка, тут не стоит и жить. Здесь так худо, так грязно, так опасно, а там так светло, спокойно и радостно. Умоляю вас, пустите меня. Не желайте, не молитесь, чтобы я здесь остался. Ведь и вам придется жить не 100 лет. И вы тоже перейдете туда. Если меня отпустите, я буду за вас и маменьку молить Бога, чтобы вас принял Он в свой свет и в свою радость. Убежденный и вместе утешенный такими словами, отец не мог более спорить с сыном, благословил его и пожелал ему жить вместе в светле, отнюдь же отбежав всякую болезнь, печаль и воздыхание. После этого отрок успокоился, обрадовался, много раз поцеловал своих родителей и, снова ложась на постель, сказал: «Простите, пора мне, меня ждут. Бог с вами, до свидания». С этими словами он осенился крестным знамением, закрыл тихо глаза свои и, сложивши на груди крестообразные руки, навсегда отошел из здешнего мира в обители многих отца светов, и те же праведники просветятся, яко солнце. Во время погребения тела 26 сентября, добавляет рассказчик, лицо всего отрока осветилось какой-то радостотворную улыбкою. Извлечено из странника за 1864 год. Итак, мы можем видеть из вышеприведенных примеров, что смерть для праведников скорее желательна, чем страшна и ужасна. И это потому, что они всю жизнь помнили о смерти, всю жизнь приготовлялись к ней, готовы были встретить ее каждый час, помня слова Господа: «Вити убо, яко не вести мне ни часа, вон же Сын Человеческий приидет». Господь приемлет и грешников кающихся. При греческом императоре Маврикии был во Фракии разбойник свирепый и жестокий. Поймать его никак не могли. Блаженный император, услышав о том, послал к разбойнику крест свой и повелел ему сказать, чтобы он не боялся, чем означалось прощение всех его злодеяний, с условием исправиться. Разбойник умилился, пришел к царю и припал к ногам его, раскаиваясь в преступлениях своих. После немногих дней он впал в недуг и помещен был в страноприимный дом, где видел во сне страшный суд. Пробудившись и примечая усиление болезни и приближение кончины, он обратился с плачем к молитве и говорил в ней так: «Владыко, человеколюбивый царю, спасший прежде меня, подобно мне разбойника, удиви и на мне милость твою, прими плач мой на смертном одре, как принял ты пришедших, выйди на 10-й час, ничего не совершивших достойного, так прими и мои горькие слезы, очисти и прости меня ими. Больше этого не взыскивай от меня ничего, уже я не имею времени, а взаимодавцы приближаются. Не ищи и не испытывай, не найдешь во мне никакого добра. Предварили меня беззакония мои, я достиг вечера, бесчисленные злодеяния мои. Как принял ты плач апостола Петра, так прими этот плач мой и омой рукописание грехов моих, силою милосердия твоего истреби мои прегрешения». Так, исповедуясь в течение нескольких часов и утирая слезы платком, разбойник предал дух. В час смерти старший врач страноприимного дома видел сон. К кадру разбойника пришли мурены с хартиями, на которых были написаны многочисленные грехи разбойника. Потом два прекрасные юноши царедворцы принесли весы. Мурены положили на одну чашу, написанные на разбойника. Эта чаша перетянула, а противоположная ей поднялась кверху. Святые ангели сказали: «Не имеем ли мы здесь чего-нибудь?» «А что можем иметь?» — возразил один из них, «когда не более 10 дней, как он воздерживается от убийства. Впрочем, — прибавили они, — поищем что-нибудь доброго». Один из них нашел платок разбойника, намоченный его слезами, сказал другому: «Точно, этот платок наполнен его слезами. Положим его на другую чашу, а с ним человеколюбие Божие, и посмотрим, что будет». Как только положили платок в чашу, она немедленно потянула и уничтожила весь рукописаний, бывших в другой. Ангелы воскликнули в один голос: «Поистине победило человеколюбие Божие». Взяв душу разбойники, они повели ее с собою. Мурины зарыдали и бежали со стыдом. Увидев этот сон, врач пошел в странноприимный дом. Пришедший к одру разбойника, он нашел тело его еще теплым, оставленным душою. Платок, наполненный слезами, лежал на глазах его. Узнав от находившегося при нем о покаянии, принесенном Богу, врач взял платок, представил его к императору и сказал ему: «Государь, прославим Бога, и при твоей державе спасся разбойник». Однако, заключает повесть эту весьма благоразумно передавший нам ее, гораздо лучше благовременно приготовлять себя к смерти и предварять страшный час ее покаянием. Пролог 17 октября. Господь призывает человека к покаянию и спасению до последней минуты его жизни. В эту последнюю минуту еще отверсты двери милосердия Божия всякому толкущему в них. Никто да не отчаивается. Доколе не закрыто поприще, действителен подвиг, и последние минуты жизни человека могут искупить всю жизнь его. В Египте некоторая девица именем Таисия, оставшись сиротой после родителей, умыслила обратить дом свой в страну, приемной для скитских иноков. Прошло много времени, в котором она принимала и успокаивала отцов. Наконец ее имение истощилось, и она начала терпеть недостаток. А с нею познакомились неблагонамеренные люди и отвратили ее от добродетелей. Она начала проводить худую жизнь, даже развратную. Отцы, услышавшие это, очень опечалились. Они призвали Авву Иоанна Колова и сказали ему: «Мы слышали о сестре Таисии, что она разорилась. Когда она была в состоянии, оказывала нам свою любовь, и мы ныне покажем нашу любовь к ней и поможем ей. Потрудись посетить ее и, по мудрости, данной тебе Богом, устрой ее». Абба Иоанн пришел к ней и сказал старице, стоявшей на страже у ворот, чтобы она доложила о нем госпоже своей. Она отвечала: «Вы, монахи, поели все имение я». Абба Иоанн Колов сказал: «Доложи ей, я доставлю ей большую пользу». Старица доложила. Юная госпожа сказала ей: «Эти иноки, постоянно странствуя при Черном море, находят жемчуг и драгоценные камни. Поди, приведи его ко мне». Абба Иоанн пришел и сел возле нее, и, взглянув на ее лице, преклонил голову и начал горько плакать. Она сказала ему: «Абба, что ты плачешь?» Он отвечал: «Вижу, что сатана играет на твоем лице, и как мне не плакать? Чем не понравился тебе Иисус, что ты обратилась на противные ему дела?» Она, услышав это, затрепетала и сказала ему: «Отец, есть ли для меня покаяние?» Он отвечал: «Есть». «Отведи меня куда хочешь», — сказала она ему, и, встав, пошла вслед за ним. Иоанн, заметив, что она не распорядилась даже, не сказала ни слова, ни единого о доме своем, удивился. Когда они достигли пустыни, уже смерклось. Он сделал для нее возглавие из песка, такое же и другое, сделал в некотором расстоянии для себя. Оградив ее возглавие крестным знамением, сказал: «Здесь усни». А сам, исполнив свои молитвы, тоже прилег отдохнуть. В полночь Иоанн проснулся и увидал, что образовался некий путь от места, где почивала Таисия, до неба, и ангелы Божии возносят ее душу. Тогда он устал и начал будить ее, но она уже скончалась. Иоанн повергся на землю и услышал голос: «Один час и я покаяния принят паче долговременного покаяния многих, не оказывающих при покаянии такого самоотвержения». Извлечено из Патерика Скитского. «Господи, для рабов твоих, — говорит Василий Великий, — разлучающихся с телом и приходящих тебе, Богу нашему, нет смерти, но представление от печального на полезнейшее и сладостнейшее, и на упокоение и радость». В прошедшем столетии в некотором городе на заводе скончалась женщина лет 30, Мария. 20 лет она выдана была в замужество за мастерового. Через год после свадьбы муж я поступил в солдаты, и бедная молодая женщина, прожившая после мужа года 4 скромно и честно, увлеклась потом соблазном и повела жизнь беспорядочную. Духовный отец Марии увещевал ее нередко обратиться к жизни чистой и к раскаянию в прежних проступках, и всегда получал кроткий ответ: «Постараюсь, батюшка, исправиться, постараюсь». Но, несмотря на обещание и, без сомнения, действительное старание исправиться, поток соблазна и искушений снова увлекал ее в грех. Таким образом, бедная женщина провела немало лет попеременно то в грехе, то в раскаянии, то опять в грехе. Но вот в один день зовут духовника Марии для напутствования. «Давно ли Мария больна?» – спрашивает он, и узнает, что она месяца три уже страдает грудной водянкой и часто о чем-то грустит и плачет. При исповеди духовник нашел Марию в сердечном сокрушении и вместе с тем сверхчаяние в великом, почти радостном уповании на милосердие Спасителя. Она рассказала, что в эти три месяца своей болезни она много страдала от угрызений совести при воспоминании о своих грехах и при мысли, что не воспользовалась в свое время наставлениями своего духовного отца и одного благочестивого старца-странника, что не могла исправиться от своей слабости. Нередко доходила до уныния и совершенного отчаяния, но в то же время при этих мрачных помыслах чувствовала, что какой-то голос говорил ей в сердце: «Я, ты лучше поплачь о грехах-то своих, а вот Господь милосердный и простит тебя, ведь у него милости больше, чем в море капель». Это был голос благодати Божьей, призывающий душу к покаянию и надежде на милосердие Спасителя грешных. И Мария плакала, плакала от глубокого покаянного чувства целые дни и ночи, еще молила Господа даровать ей целое море слез. И становилось легко на душе я после многих и обильных покаянных слез. В прошлую ночь, прибавила она, особенно тяжело было мне. Враг селился отнять у меня всякую надежду на спасение. Я томилась и уже не знала, что делать, как вдруг, не знаю, в сонном ли забытье или наяву, явился мне старец, которого с год тому назад приняла я к себе больного в дом, покоила как отца и, по выздоровлению его обшила, обмыла и, отдавши ему на дорогу свою шубенку, проводила далеко, слушая его мудрые наставления и прося его молиться о мне грешной. Этот старец сказал мне строгим выражением голоса: «Мария, ты грешишь еще и против Божьего милосердия, взявший на себя грехи всех человеков, разве не может подъять и твоих? Пострадавший за грехи наши, разве радуется погибели бедных грешников? Или не знаешь, как милостиво принимал он и прощал великих грешников, прибегающих к его милосердию? Молись и надейся. Посмотри на меня. Вот и я представлю ему в ходатайство за тебя, успокоенную тобою, мою старость и эту одежду, дрожащую царских порфир. Узнаешь ли ее? Она одна у тебя и была, но ты пожертвовала ею ради Христа Спасителя и ради любви к ближнему. А пребывая в любви, в Боге пребывает, и Бог в нем пребывает», — говорит возлюбленный ученик Христов. «Неужели думаешь, что у Спасителя менее любви для тебя, чем сколько ты могла оказать ее для странного, нищего и для него?» Тут я пристальнее взгляделась в старца и видела на его кротком и светлом лице радостную улыбку, а шубу мою, блистающую на нем, подобно лучам солнечным. «Мир тебе, дочь моя!» — сказал еще старец и скрылся. «С тех пор, батюшка, ощущаю я в себе какое-то дивное, необъяснимое спокойствие, и, предчувствуя близкий конец себе, пожелала исповедаться во многих и тяжких моих грехах и получить ваше благословение и прощение в том, что я, многогрешная, не слушалась ваших советов и наставлений. Простите, батюшка, простите меня ради Бога, или в противном случае я век буду плакать о том». Что оставалось тут делать духовнику, как не плакать вместе с смиренною и кающейся грешницею, или нет, уже омывшую многими слезами глубокого сердечного раскаяния грехи свои, уже оправданную пред судом вземлющего грехи мира, но еще желающую вовеки оплакивать их? Дивны суды и пути Господни. И здесь, над этой смиренной рабой своей, он оправдал слово свое: «Мотари и любодейцы варяют бы в Царстве Божьем». Матфей, 21 глава, 31 стих. Мария вечер того же дня скончалась в мире. Вскоре по уходе духовника она простилась со всеми при ней бывшими и более уже не говорила ни с кем ни слова, потому ли, что лишилась языка, или потому, что мыслью своей была в глубине своего пламенеющего любовью сердца. И никто не видел и не слышал, как предала она помилователю грешников свою смиренную душу. Некто из святых сказал: «Смирение и любовь — суть два великие крыла, на которых возносятся на небеса. На этих крыльях, можно верить, вознеслась туда и раба Божья Мария». Извлечено из журнала «Душеполезное чтение» за 1861 год. Значение смерти внезапной. Страшное дело есть смерть внезапная. Она есть меч гнева Божия за наши грехи. Это мы ясно видим из притчи о богатом и Лазаре. Богатый был крестолюбив, раб плоти и прихотей. Он совершенно забыл о смерти, о бессмертии души и о Боге. Он прилепился умом своим и сердцем к благам земным, к утонченным питиям и явствам, и умер не как человек, верующий в Бога, но как человек нечестивый, потерявший всякую веру. Не как человек, имеющий бессмертную душу, но как человек, душой умерший. Не как человек разумный, но как бессловесное животное. За все эти грехи богатый и умер, по определению Божию, смертью принужденную, то есть внезапную. Что он умер неестественно, а его скосила по повелению Божию внезапная смерть, это мы видим из той же притчи. Иисус Христос представил в притче то, что не случается при смерти естественной, то есть представил, во-первых, самого Бога, обличающего нечестивого грешника и объявляющего ему страшную казнь внезапной смерти. «Безумнее всю ночь душу твою истяжут от тебя». Лука, 13 глава, 20 стих. При этом Господь представил и причину такого страшного осуждения – порок лихоимства, беспечности о своей душе и о конце земной жизни. Да, пагубная для души нашей смерть, внезапная, ибо, как мы уже и прежде сказали, что в каком состоянии застанет нас момент смерти, таком мы останемся и пребудем в нем вечно. По смерти же ни добродетельный не изменяется из добродетельного в порочного, ни грешник из порочного в добродетельного. Подтверждает это и божественный экклесиаст, говоря: «Яще падет древо на юг, яще на север, а на месте и те же падет древо, там и будет». Это значит, какого места достойным обрящется человек в час смерти своей, там и определяется и пребывает бесконечные веки веков. Мы, несчастные, постоянно согрешаем, и грех следует постоянно по пятам нашим. Одно время мы посвящаем многоедению и многопитию, а другое проводим в покое, беспечности, прихотях, остальное жертвуем хищением, неправдам, убийствам, враждам, притеснением и гонением братьев. Когда мы их не согрешаем, поношения, клеветы, осуждения, ложь, сквернословие, празднословие не перестают исходить из уст наших. Когда пребываем мы непричастными гордости, слаболюбию, гнусной мстительности, лукавому воображению, почти что никогда. Удобообстоятельный грех всегда окружает нас, всегда представляет уды наши, рабы, нечистоте и беззаконию в беззаконии. Римлянам, послание, 6 глава, 19 стих. В притче преподобного Варлаама о временном 7 веке говорится: «Сего века жизнь человеческая маловременная, подобно мужу, который, не терпя гласа и вопля и страшного рева беснующегося единорога, бегает от лица его, чтобы не быть ему снедью. Во время бегства впадает великий ров, при впадении просевшей руки хватается твердо за дерево, и как бы на ступени, утвердив свои ноги на части корня от дерева, думал себе, что наступил уже мир и твердыня. Но, посмотрев вниз, увидел двух мышей, одну белую, а другую черную, которые подгрызали корень дерева, на котором он держался. Взглянув в глубину рва, увидел змея страшного образом и огнем дышущего, и устами страшно зияющего, и пожрать его хотящего. Взглянувший же внезапно на ту ступень, где были утверждены его ноги, увидел четыре аспидовые головы, которые исходили из стены, где он утвердился. Потом вдруг заметил, что из ветвей того дерева выходит немного меда, и, оставив рассматривать окружающие его напасти, беснующегося единорога, зияющего змея, чтобы пожрать его, дерево, за которое держался, готовый упасть, и ноги, скользко и нетвердо стоявшие на ступени, прельстился сладостью меда и начал его есть. Все это подобно находящимся в краткости жизни. Единорог, гонящий всегда, есть образ смерти, истребляющий роды человеческие. У ров есть мир, исполненный всех смертоносных сетей. Дерево же, которое беспрестанно грызут две мыши, есть наша жизнь, которая беспрестанно сокращается смену часов дневных и ночных и приближает усекновение корня, то есть пресечение жизни. Четыре аспида есть тело, составленное из разнородных стихий, которые, возмущаясь и противоборствуя друг другу, разрушают телесный состав. Наконец, огненный и немилостивый змей изображает страшное чрево адово и пасть, сияющая принять тех, которые временные красоты предпочли вечным будущим благам. А капля меда являет сладость благ мира сего, богатства, почести и славы. Все это мы, зная, то есть будущую смерть, бесконечную муку и вечное царство Божие, не отвлекаемся от любви ко веку всему, но ищем богатство, гордости, пьянство, велеречие. А смерть в неведении нашем внезапно восхищает нас и сводит в ад. Позаботимся же оставить временную славу и суетное богатство и все злые дела, и восприимем дела добрые и плоды духовные, через которые можем обрести небесное царство. Когда прежде смерти человеколюбец Бог посылает на нас жестокую болезнь, тогда она, пришедшая, возвещает нам, как бы другой Исаия говоря, «Сия глаголит Господь, устрой Адаму твоем, умираешь вот ты». Исаия, 38 глава, 1 стих. Как велигласная труба, гласит она нам эти слова. «Человек, приготовляйся к будущей жизни». Чувствует тогда человек разлучение с миром, видит тогда, что бесполезны ему теперь и богатство, и слава, и премудрость, и вообще другие какие-либо земные блага. Родственники, друзья больного призывают тогда духовного отца его, чтобы он мог раскаяться, плакать, обратиться к Богу, исповедать грехи свои и соединиться со Спасителем Иисусом Христом через принятие пречистого тела и крови его. Без сомнения, тогда есть надежда, что такое может спастись и остаться не на севере и на месте мучения, но на юге, на месте блаженства. Но когда внезапно, как налетевший ураган, как вихрь внезапной смерти похитит жизнь, когда в час тот человек, будучи в силах, здоров и грешащ, в одну минуту явится безгласен и бесчувственен, какая тогда может быть надежда ко спасению? Где тогда покаяние? Где исповедь? Где обращение? Ни сродник, ни друг, ни священник не могут помочь тогда, хотя бы и хотел кто. Старался и усердно желал бы. Тогда вдруг придут немилосердные, истязующие душу нечестивого. Всю ночь душу твою истяжут от тебе. Лука, 13 глава, 20 стих. Всякое несчастье, всякая скорбь, всякое зло, когда случается внезапно, несравненно тягостнее и убийственнее действует на нас, нежели когда человек имеет предварительные сведения о имеющем случиться с ним несчастье, ибо он тогда или постарается совсем освободиться от него, или делает его удобоисполнимым каким-либо образом и удобопереносимым и не так чувствительным, или приготовляет душу и сердце, чтобы мужественно встретить бедствие. Тоже можно сказать и о конце нашей земной жизни. Смерть, без сомнения, неизбежна и страшна, и предотвратить или миновать ее, в конце концов, невозможно. Но мы можем приготовить себя к ней, устроить и дела земные, и приложить старания и попечения о душе своей. Освободившись от всех земных попечений, мы приготовим и облегчим душу свою покаянием, исповеданием грехов, освободимся от угрызений совести и прогоним от себя чрезмерный страх мучений и в таинстве причащения соединимся со Христом. вследствие чего вселится в сердце наше упование на милость Божию, чаяние вечного покоя, надежда бессмертного царствия, умеряющая и даже вовсе отъемлющая печаль о разлучении с миром. Ничего не станется тогда скорбного и страшного, кроме подвига разлучения души с телом. Ангелы милостивые и светлые окружат тогда нас и далеко прогонят полки бесовские. Они усладят горы смерти, облегчат трудности, прогонят душевный страх и, радуясь, поймут душу нашу. Блажен тот, кто удостоится такой блаженной кончины, он тихо и кротко скажет с Давидом: «В мире, в купе, усну и почию». Псалом 4. Когда же случится с нами смерть нечаянная, внезапная, когда она застанет нас среди беззаконий наших, как она страшна будет для нас, как губительна. Увидим и почувствуем мы тогда, что повис над нами обнаженный меч и я, и мы сейчас в одну секунду отойдем в вечность. Желали бы мы тогда всей силы души, чувств и мыслей избежать, но побег этот уже не имеет места. Хотели бы мы сделать распоряжение предсмертное в своем доме, но мысли наши помутнятся, помышления исчезнут. Хотели бы покаяться, исповедовать грехи свои пред священником, но язык наш не будет повиноваться нам, и самые уста сомкнутся, и мы горько почувствуем, что умираем во грехах и уготованы дьяволу и ангелам его». Это причинит нам страшное мучение, ужас и совершенное отчаяние. Бесы мрачные и немилостивые, обличая деяния наши и истязуя душу нашу, будут мучительно терзать нас. Наконец, душа наша в невыразимых мучениях разлучится с телом, похитится насильственно. Горе тому человеку, который таким образом окончит жизнь свою, ибо это и есть та самая смерть, о которой святый пророк Давид сказал: «Смерть грешников люта». Псалом 33. Мы, люди, не только не знаем о времени нашей смерти, но не знаем и о том, каков будет образ нашей кончины. Кроткую ли или и смиренную она придет нам, или лютую и зверскую? Предупредит ли она нас какими-либо знамениями, или как тать в ночи постигнет нас? Даст ли она нам некоторое время на раскаяние, или мгновенно похитит нас во всех беззакониях наших? Ничего не известно нам. Для чего же такая неизвестность, такое неведение о чести смертном и об образе его? Но так устроил человеколюбивый Бог ради нашего спасения, именно потому, что незнание часа смертного рождает страх. Страх – воздержание, а воздержание пресекает в случае к греху и падению. Далее, незнание о чести смертном производит внимание, а внимание – желание, которое бывает первой причиной добродетели. Оставлено для нас в неизвестности, добрая или лютая будет кончина наша для того, чтобы страшиться, избегать греха и, отстраняясь от пороков, нам более и более преуспевать в добродетели. Поэтому приготовимся к вечности и к переходу в вечность, именуемому смертью, во время жизни этой, в этом преддверии вечности. Земная жизнь не есть, собственно, жизнь, но непрестанная борьба между жизнью и смертью, и мы колеблемся между ними, постоянно уклоняясь то к той, то к другой, оспариваемся ими. Если оценим справедливо то краткое мгновение, на которое мы поставлены здесь, на земле, сравнив его с неизмеримой и величественной вечностью, то найдем, что только одно правильное употребление земной жизни, то есть приготовление к вечности, будет для нас полезно. Так судят о земной жизни и Слово Божие. «Не бойся, малое стадо», — завещает Господь ученикам своим, «яко благоизволи Отец ваш Небесный дать вам царство, продадите имение ваше и дадите милостыню, сотворите себе влагалище неветшающее, сокровище нескудеваемо на небесах, и где же тать не приближается, не моль растлевает, и где же будет сокровище ваше, ту и сердце ваше будет, да будут чресла ваши припоясаны, и светильницы горящие, и вы подобны человеком, чающим господина, Господа своего, когда возвратится от брака». Да пришедшу и толкнувшу, аби отверзут ему. Блажение раби Тии, их же пришед Господь, обрящет бдящих. Аминь, глаголю вам, яко припояшится и посадит их, и минув послужит им, яще приедет во вторую стражу, и в третью стражу приедет, и обрящет их тако, блажение суть рабитии. Все же, видите, якоаще бы ведал господин храмин, в кий час стать приедет, дел убо бы и не бы дал подкопать и дому своего, и вы убо будете готовы, яко вон же час не мете, сын человеческий приедет. Кто убо есть верный строитель и мудрый, его же поставит Господь над челядью своею, даяти во время житомерия. Блажен раб той, его же пришед Господь, его обрящет, творяща тако. Воистину, глаголю вам, яко над всем имением своим поставит его. Аще же речет раб той в сердце своем, коснит Господин мой прийти, и начнет бить рабы и рабыни, яти же и пить, и убиватися. Пришед господин раба того в день, может, не чает их час, может, не весть, и растешит его, и часть его с неверными положит. Лука, 12 глава, 32, 40, 42 и 46. Из последних слов Спасителя ясно видно, что смертный час для нас неизбежен и неизвестен, и что смерть приходит, как тать в ночи, и бывает внезапная. Примеры из жизни людей, умерших внезапную смертью, как наказание Божие. Приведем несколько примеров внезапной смерти, которую Бог посылает людям за грехи и нераскаянность их, и которая явилась для этих людей именно казнью Божией. В Киево-Печерской лавре были два инока, священник Тит и диакон Евбагрий. Несколько лет они жили между собою так дружелюбно, что прочие братья дивились их единодушью. Но враг рода человеческого искони сеет плевелы посреди пшеницы. Он посеял между ними вражду и гневом, и ненавистью так омрачил их, что они не могли без досады даже взглянуть друг на друга. Когда, отправляя Божью службу, один из них шел с кадильницей по церкви, то другой отходил в сторону, чтобы не услышать Фимиама. А если иногда сей последний оставался на своем месте, то первый проходил от него как можно далее. Сия временная злоба продолжалась весьма долго, и они, не примирившись между собой, дерзали приносить бескровную жертву Богу. Сколько братья не советовали им, чтобы отложили гнев и жили между собой в мире и согласии, но все было тщетно. Однажды священник Тит тяжко разболелся. Отчаясь в жизни, он начал горько плакать о своем согрешении и послал к недругу своему просить прощения. Но и Евбагрий не хотел слышать о том и начал жестоко проклинать его. Братья, соболезные о столь тяжком заблуждении, насильно привлекли его к умирающему. Тит, увидев врага своего с помощью других, встал со дра и пал пред ним, слезно умоляя простить его. Но Евбагрий был так бесчеловечен, что отвратился от него и с остервенением воскликнул: «Ни всей, ни в будущей жизни не хочу примириться с ним». Он вырвался из рук братьев, намереваясь убежать, но в тот же миг упал на землю. Иноки хотели поднять его, но как изумились, увидев его мертвым и настолько охладевшим, как бы уже умер несколько времени назад. Их изумление умножилось еще более, когда священник Тит в то же самое время стал со дра болезни, здоров и как бы никогда болен и не был. В ужасе от столь необыкновенного происшествия они окружили Тита и один перед другим спрашивали: «Что значит это?» «Будучи в тяжкой болезни», — отвечал он, — «доколе я, грешный, селился на брата моего, видел ангелов от меня отступивших и плакавших о погибли души моей, а нечистых духов радующихся, вот причина, почему я всего более желал примириться с ним. Но как скоро привели его сюда, и я поклонился ему, а он начал проклинать меня, я увидел, что один грозный ангел поразил его пламенным копьем, и несчастный мертв поверся на землю. А мне сей же ангел подал руку и восстановил от одра болезни». Иноки оплакали лютую смерть Евбагрия, и с того времени более прежнего начали блюстись, да никогда не залит солнце во гневе их, ибо пометозлобие есть порок ужаснейший и столько же мерзок пред Богом, сколько и губителен в обществе. Христиане, человек создан по образу и по подобию Божию. Какое отличие? Но поверьте, что пометозлобный не имеет его, он более зверь, нежели человек. царствование греческого царя Феофила, агаринский князь Амир Мумна разбил христианское воинство и осадил прекрасный и великий град Амурию. Но так как неприступные стены и многочисленные силы защищали его, и греки на вылазках каждую ночь истребляли великое число исмаильтян, то Амир Мумна был в сомнении, не лучше ли отступить от столь крепкого города. Несчастью греков между царскими военачальниками был некто Вадид Зис. Се изверг, имея частную злобу на некоторых полководцев, вознамерился предать неприятелю город, чтобы вместе с ним погубить тех, кого ненавидел. Выбрав благоприятный случай, злодей пустил к агаринам, уже начинающим снимать лагерь, стрелу с письмом следующего содержания. «Почто после таликого с вашей стороны кровопролития отходите без всякого успеха? Приступите к стене оттуда, где видите столб, на котором стоит мраморный лев. Сию часть города защищаю я и клянусь, что буду вам помощником. Вы знаете, впрочем, какой награды будет стоить ваш благоприятель и друг». Стрела была примечена, письмо отдано Амирмумне, который, прочитав его, не преминул воспользоваться советом злодея. В глухую полночь, когда амуриане ничего от неприятеля не опасались, агаринин совокупил силу свою и с бешенством наступил на ту часть стены, где был Вадид Зис. Граждане и войска устремились сделать отпор, но злодей обратил оружие на своих соотечественников, неприятель беспрепятственно вошел в город. Кровопролитие было ужасно. Все обращено в пепел. Христианские вожди уведены в плен, а предатель отечества Вадид Зис, прияв веру лжепророка, наделен от Амирмумны богатством и возвеличен саном вельможи. 7 лет злочастные военачальники сидели в мрачной темнице, занимаясь единым богомыслием, ибо выкуп за них отвергнут был с презрением. Агарине, пленившие их тела, хотели пленить и души их. Часто посылаемы были вельможи и мудрецы, чтобы преклонить их на свою сторону, но тщетно. Приходил и Вадид Зис, но они ужасались, воззрев на него. Наконец Амирмумна ожесточился и изрек на них приговор смерти. 42 праведные мужа за веру во Христа Спасителя пролили кровь свою. Но Бог сколько долготерпелив, столько же и правосуден. Агаринский князь, удивляясь их непоколебимости в вере и неизменной верности царю своему, вдруг призывает к себе Вадид Зиса, который был равнодушным зрителем их смерти, и с грозным взором говорит ему: «Так как ты не соблюл веры во Христа, изменил царю твоему, то верен я, что при случае оставишь веру Магомета и будешь моим предателем, почему предупреждаю вторичное о тебе злодейство». Он дал знак исполнителям казни, и в одно мгновение голова изменника отторгнута была от шеи. Ужасно быть изменником царя, Отца Небесного. Столь же ужасно быть изменником царя Отечества, как гражданин, изменивший царю своему, который есть образ и подобие Божие на земле, не может быть христианином, так и христианин, отрекшийся от веры Господней, не может быть гражданином. Ибо какая верность к царю земному от того, который изменит царю небесному? Император Юлиан, из христианина, сделавшись идолопоклонником для православных чад и церкви, был не менее жесток, как языческие мучители. Господь наказал его следующим образом. После разных тиранств за веру Христову, умертвив святаго Артемия, Юлиан с многочисленным воинством пошел в Персию, чтобы завоевать или, по крайней мере, обессилить оную. Уже царь и воинство достигли города Эктизии Фонда, как вдруг предстал пред ним некоторый старец, с виду благообразный и весьма умный, и обещал Юлиану показать ближайшую дорогу к самому сердцу Персии, чем обрадовался тот до безумия. Сначала под руководством старца шли они по пути хорошему, но скоро увидели себя в ужаснейшей пустыне. При легком ветре песок поднимался и клубился наподобие моря. Солнце палило их, глад и жажда каждый день похищали множество жертв. Вскоре погибло более половины воинства. Старец был доволен собою и, будучи вопрошен императором, для чего он завел их в непроходимое место, старец сказал с неустрашимостью: «Для того, чтобы не видеть опустошенным от врага мое любезное отечество». После всего он с радостью вытерпел ужаснейшую смерть. Блуждая с остатком воинства, наконец Люан встретил персидские полчища и по необходимости вступил в сражение. Греки и римляне были рассыпаны, и стрела, неизвестно отколе пущенная, пронзила сердце богоотступника. Заскрежетав зубами, он схватил горсть крови своей вместе с пылью и, бросив вверх, воскликнул: «Ты победил меня, галилеянин, насыться!» И, как злодей, испустил дух свой. Дорогие слушатели, здесь два человека представляют два примера, различные, но поразительные. Всевышний промысел долго терпел злочестие Лиана, но он правосуден. Смотрите, как наказал богоотступника. Ужасайте же в одной черте нарушить святейший его закон. Другой человек, персианин, он претерпел лютейшую смерть для того, чтобы спасти отечество. Подражайте примеру его и жертвуйте всем, даже кровью, для благосостояния нашего отечества. Иконоборствующий царь Константин Капроним, потеряв всю надежду поколебать преподобного Стефана ласками и дарами, вознамерился перед лицом Святой Церкви посрамить его имя, возложив на неповинного старца грех, которым внушаются даже молодые, но благовоспитанные люди. На совокупное с ним бесславие обрекли одну молодую инокиню именем Анну и подкупили ее служанку, чтобы лжесвидетельствовала на ангелов в телесе. Бессовестная женщина сделала все, что желали их гонители. Анна была при всем народе выведена из церкви и представлена к суду. При допросах находился сам Капроним и требовал только одного, чтобы она призналась в преступлении, после чего обещал ей все царские милости. Но когда ни ласки, ни лжесвидетельства, ни рабыни, ни самые мучения, болезненные и постыдные, не могли поколебать ее твердости, то мучитель на тот раз был принужден оставить преподобного Степана в покое. Между тем Капроним почел за нужное наградить клеветницу, чтобы и другие в подобных случаях охотнее исполняли его волю. Она выдана была в супружество за некоторого чиновника и через несколько времени родила близнецов. Но клеветники и лжесвидетели, вострепещите, видя казнь, которую на главу сей преступницы издал тот, кто в громе и молнии некогда проглаголал: «Не послушаствуй на друга твоего, свидетельство ложно». Вот. В одну ночь, когда она спала с детьми своими, вдруг они обуяли и, прияв некоторую удивительную силу, схватили сосцы матерни и начали пить мяко. Я не по-младенчески, но как скимны, то есть как львы, так, что она не могла освободиться от них. И таким образом, свирепствуя над своей матерью, они тогда же умертвили ее и сами, как порождение Хитнина, вместе с нею погибли. А закончим нашу беседу, дорогие слушатели, псалмом 51 на слова: «Что хвалишься во злобе сильный, что хвалишься во злобе сильный, что можешь наносить ты вред, глагол твой лестью обильный, как ядом растворенный мед, язык твой бритва изощрена, в груди кипит всех зол гиена. Ты лживость паче правды любишь, и злобу паче доброты, скорбя щадишь, ликуя губишь, блаженством ближних мучим ты. И правды обличение стрелы, тебе суть гробоносной стрелы. Но все Господь судом, как громом, твое величие сотрет. С твоим тебя расторгнет домом, а сердца кровных оторвет. Твоих богатств иссушит реки, и рот твой погасит навеки. В посмешище ты будешь правым, реку твою погибель зря. Все муж, что сердцем столь лукавым мнил превозмочь судебы царя, богатством лишь своим гордился и только зло сплетать стремился. А я, как масляно богато, среди дома Божия цвету, и блеск чести и горы злата, считая за одну мечту, лишь в Боге все блаженство ставлю, и славен тем, что Бога славлю.